Пожалуй, раз уж я решила не лицемерить, придется признаться и в самом страшном. Я, Балрог всех отдери, люблю приемы во дворце владычицы. И да, мне не хватало общества в распадке. Можно сколько угодно рассуждать о сверкающей мишуре имперского строя, о загнивающей аристократии и лицемерии высшего дворянства, но это, проклятие, мой мир и моя империя. И раз уж суждено мне было родиться леди Анриэль Тиони, со всеми вытекающими, включая фамильный герб и положение в обществе, так какого же врага лысого я должна делать вид, что этим недовольна, а? Вот подготовка к этому самому приему, о, это совсем другое дело. Полюбить этот процесс у меня не получится при всем старании. Да его, в общем-то, мало кто любит. Потому что такую важную вещь, как проблема выбора наряда, никто не отменял. И потому сразу с утра я отправилась этим заниматься. Во-первых, нужно было встретиться с Истеллатаром и забрать у него приглашение. Именные, в количестве 2 штук. Приходить на такие мероприятия в одиночестве невместно, так что Эрину волей-неволей придется побыть моим спутником. Опять же, ему полезно будет, да и для дела это хорошо. Лучший способ спровоцировать тайных врагов на открытые действия сложно придумать. Противник должен проявить себя. Если Эрин прав в своих подозрениях, и в этом грязном деле замешан кто-то из высшей аристократии, что ж, тогда нужны доказательства. Одних обвинений мало, чтобы заставить вероятных заговорщиков предстать перед судом равных. Опять же, какой это будет однозначно откровенный сигнал всем заинтересованным лицам? Аптелемнар вернулся, и не один. Вот и посмотрю, кто и как отреагирует. Во-вторых, мне нужно срочно навестить Белошвеек и заказать наряд. Покупать туалет для такого приема в лавке готового платья, даже если это поставщик двора ее владычества, неприемлемо. Придется потратить время и раскошелиться. Вот Эрину в этом отношении проще – съездить в военторг и купить парадную форму, и всего-то. А мне, к сожалению, даже парадный мундир не подойдет. Леди положено являться ко двору в вечернем туалете, и хоть ты тресни. В-третьих, ах, ты так ли уж важно, что там в-третьих. Нелегкое это дело – собраться на бал. Думаете, мамулик просто так каждый год ищет повод отмазаться от этой чести? Вот то и оно. Короче, когда я, взбодренная с самого раннего утра всеми этими заботами, вернулась в квартиру, озвучила планы и закономерно натолкнулась на сопротивление Эрина, сил деликатничать у меня уже не оставалось. Уламывания и уговоры униженных плебеев не входят в список моих интересов. Фуджи, болван упрямый. Несмотря на то, что я поймала его на горячем, и отступать ему уже поздно и некуда, все равно продолжает сопротивляться и строить из себя. И как я умудрилась прожить с этим зашоренным, упрямым, мнительным и, короче, непробиваемым, сумеречным... В общем, я не стану продолжать перечень эпитетов. Как я умудрилась прожить с ним 1,5 года и не прибить? Видимо, чудеса все еще случаются. Только здесь Моргот и все его твари не распадок. Пора бы уже некоторым орденоносным опальным рыцарям это понять. Разумеется, без пропуска Эрина никто в криминалистическую лабораторию не пустил. Не помогло даже удостоверение. Так что пришлось вызванивать старых знакомых по внутреннему телефону с проходной, в надежде, что эксперты не успели забыть о существовании капитана Аптелемнара. Однако же память столичных криминалистов не подвела, а удача от Эрина не отвернулась. Старый знакомец, с коим не только выпито немало, но и работалось неплохо, Сирен Барбус как раз работал в этой смене, которая проводила следственные действия на месте преступления. Именно он первый вошел в кабинет Элемира и видел тело своими глазами. «Эрин, башкой ручаюсь, это было самоубийство, океаном клянусь!» со слезой в голосе уверял Барбус, когда они курили возле входа в здание. Характер раны, траектория, пуля, оружие – все как в учебнике, не подкопаешься. Я бы первый на каждом углу кричал, если бы нашлась хоть малейшая зацепка. Ты знаешь, как мы относились к Элемиру. Лучшего шефа пожелать сложно. А нынешний как? – хмуро полюбопытствовал эльф. Ты к дым-то? – всхлипнул эксперт. Да обморвение на ему, конечно, расти и расти, но тоже неплохой мужик. Не нравится мне эта тенденция ставить на руководящую должность бывших особистов. И так скоро от своей тени шарахаться будем.